знаю, никто другой не предлагает. В целом мире коммерсы вкурили задачи непростые. Сфера квестов теперь моя, где туман рассеивается. Пришел, сказал, и занял на горизонте звезды золотые. Кто расслабился, пора взбодриться, ноги в руки брать. Кто со мной вперед, ребята, будем с ребусами биться. Мир и фантазии открываются, пора тайны открывать. Залетаем в этот квест, все у нас на местах, как птицы. Расслабился, пора взбодриться, ноги в руки брать. Кто со мной вперед, ребята, будем с ребусами биться. Мир и фантазии открываются, пора тайны открывать. Залетаем в этот квест, у нас на местах, как птицы. Слушай нас, играй с нами, запутывайся в паутине сетей. В бункере таятся загадки, ищем ключи, светлые огни. Найди выход из лабиринта, будь смелей, братья и сестры. Мы команда силы, движемся, решаем все без возни. Запутывайся в паутине сетей. В бункере таятся загадки, ищем ключи, светлые огни. Найди выход из лабиринта, будь смелей, братья и сестры. Мы команда силы, движемся, решаем все без возни.